Глава 12. Ангелина. Марат ушел, и мы с Инессой остались вдвоем. Она оперлась о стол одной рукой и заглянула в мои глаза. Покачала головой. «Приручила нашего зверя, да?» — спросила она чуть слышно. Я молчала, просто смотрела в ответ. «Похвально», — продолжила бывшая начальница. «Не помню, чтобы он за кого-то так вступался. Молодец. И это не сарказм. Очень надеюсь, что хотя бы это останется между нами, девочками. Удачи». «До свидания», — вяло ответила я ей, глядя на ее удаляющуюся спину. Когда дверь за Инессой закрылась, я взяла в руки небольшое зеркало со стола и посмотрела на себя. Улыбнулась, поправила волосы. «Ну, приручила или не приручила», — говорила я своему отражению, «а тебя он извиниться заставил и в должности понизил». Сама себе показала язык. «Ангелина, кофе и блокнот с ручкой!» Услышала я голос начальника, который позвал меня прямо из своего кабинета. Вздохнула и отложила зеркальце. Вот и начались новорабочие будни. Спустя 2 часа, пока распечатывала договоры, приняла звонок от Любы. «Да, Люб», — смотрела я, как принтер выдает лист за листом, и слушала. По мере того, что говорила подруга, мое лицо вытягивалось все больше. «Кран сорвала? Как? Какой кошмар! Домой едешь?» «А, уже дома? Понятно. Соседи хоть не затопили? Хоть это хорошо. А ночевать-то мы сможем в этой квартире?» «А, ладно тогда. Иначе пришлось бы спать в кресле приемной. Новый покупать надо. Блин, у меня сейчас даже на дорогу домой и обед нет денег. Сижу, сушки жую. Остатки роскоши. Да, сегодня должна прийти зарплата, но пока нет ее. Ладно, придумаю что-нибудь. Найду деньги. Как теперь без воды? Да, пока». «Ангелина Павловна?» Услышала я за спиной и обернулась. «Я договоров сегодня дождусь». Принтер уже остановился, а я не заметила этого, увлекшись разговором по телефону. Марата не услышала по той же причине. «Да, конечно», — ответила я, убирая телефон в карман пиджака. «Простите, я уже несу». Я взяла аккуратную стопку еще теплых после принтера листов и пошла следом за боссом. Он сел за свой стул и протянул руку к бумагам, которые я передала ему. Он стал их сосредоточенно листать, мне ничего не сказал, и я решила, что могу идти к себе. Повернулась и сделала несколько шагов к двери. «Ангелина!» — окликнул меня мужчина. Обернулась и встретилась взглядом серых глаз. Колени вдруг задрожали. Я стала переминаться с ноги на ногу. Ну что за дурацкая реакция на него? Еще не хватало, чтобы он заметил. И без того он слишком высокого о себе мнения в моих глазах. «Собирайтесь», — сказал он. «Через 15 минут мы едем обедать». «В смысле, деловой обед какой-то?» – переспросила я. «Только не говорите мне, что он слышал о том, что у меня нет денег на проезд и обед. Стыдно-то как. Щеки стало печь. Захотелось приложить к ним по обледенелой курице». «Нет», – ответил Марат. «Обычный обед». Он слышал. «Ну точно! И решил накормить бедную сиротку. Господи, ну и позор тебе, Ангелина!» «Марат Ильдарович», – заговорила я. «Я так понимаю, вы слышали мой диалог с Любой. Но на самом деле все не так плохо. Меня вовсе не обязательно брать с собой. Я перекушу тут». «Ну да, сушек с казенным чаем, да?» — произнес он, снова отрываясь от бумаг. И довольно поджала губы. «Да хоть бы сухарей с водой. Ему какая разница? Кривуша стоял. Какая прелесть!» «Я не спрашивал, ты заметила?» — поднял он брови вверх. «Я сказал, мы едем. Я и ты. К тому же нам действительно есть что обсудить по работе. Просто обед в наше время — роскошь». Не нашла, что ответить. Какая-то странная ситуация. Ну и что мне теперь, упираться стоять? Хотя я, конечно, не хочу с ним никуда ехать, да еще и есть за его счет. Подачки нищим какие-то. Еще бы заботливо гамбургер купил и принес мне сюда. «Хорошо», — кивнула я головой. «Тогда иди, собирайся». Спустя 15 минут, как и было оговорено, Марат вышел в приемную уже в пальто. Блин, ну как оно ему идет? Я просто открыла рот и разглядывала высокого мужчину. Широкие плечи, стройное тело, длинные ноги. Достанется же кому-то такое богатство. Он остановился возле моего стола. Его губы растянула плутоватая улыбка. Я невольно улыбнулась в ответ. «Мы едем, или ты еще немного посмотришь на меня?» — спросил он. «Обед не резиновый». «А, да!» — очнулась я и стряхнула с себя оцепенение. «Извините, задумалась». «Засмотрелась», — поправил меня он. «Нет же!» — возмутилась я, накидывая свое пальто. «Задумалась!» «Ладно, бог с тобой!» — рассмеялся мягко он. «Поехали уже!» Я жутко голоден. С этими словами он прошелся глазами по моему телу и остановился в районе бедер. На щеке опять опустился жар. Он ведь о еде говорит, так ведь? Дорога заняла 10 минут, и мы припарковались возле пафосного ресторана в самом центре города. Мне стало еще более неловко. Неужели не мог выбрать место поскромнее? Тут тарелка супа будет стоить, как 3 бизнес-ланча в обычном кафе. Когда мы оказались возле столика, я снова обратилась к Марату. «Марат Ильдарович, я не смогу заплатить за обед здесь». «Я разве говорил что-то про оплату?» Изогнул бровь он и выдвинул для меня стул. «Садись». «Марат выдвинул для меня стул? Он умеет? В каком-то лесу все медведи сегодня передохли». «Садись», — с нажимом повторил он, и я подчинилась. Вежливый официант подошел к нам с улыбкой. «Добрый день», — сказал он нам обоим, а потом обратился к моему боссу. «Марат Эльдарович, рада приветствовать вас вместе с вашей прекрасной спутницей. Вам как обычно?» «Да», — кивнул он. «Бизнес-ланч, 2 порции и 2 кофе. Двойной эспрессо и капучино с карамелью». Я остановила удивленный взгляд на его лице. Марат запомнил, какой кофе я люблю. Даже Марк не помнит, что не просто капучино, а именно с карамелью. Вроде бы это мелочь. Да, но именно из таких мелочей складывается отношение человека к тебе. Голова тут же стала думать о чем-то ненужном. Ну, вроде того, что Марат может быть в самом деле влюблен в меня. Но это, конечно же, бред. Ну, запомнил и запомнил, какой кофе я пью. Память у него хорошая. Пока несли заказ, Марат принял несколько звонков. Бедный, даже жаль его. Поесть не дают спокойно. «Да, да. Я готовлю бумаги. Конечно, не забыл. За кого ты меня принимаешь? После обеда эти документы будут у тебя. Да, жди курьера». Он повесил трубку и посмотрел на меня. «Документы по западным филиалам нужны будут. Срочно нужно их подписать и передать курьерам. Это те, которые...» «Я знаю, какие. Хорошо, я поняла», — кивнула я. «Все сделаю сразу, как приедем». Марат продолжил взирать на меня. «Вы становитесь просто незаменимой, Ангелина Павловна». Смутилась и опустила глаза. «Он о работе говорит?» «Конечно, о ней. О чем же еще?» Бизнес-ланч оказался безумно вкусным. Я оказалась безумно голодной и, позабыв все правила приличия, съела все. Первое, второе и компот. Сыто откинулась на спинку сиденья машины Марата, пока ехали обратно в офис. Он заплатил за обед сам, даже чаевые оставил. Никак не понимаю, зачем ему кормить меня? Я не могу сама понять, как же отнестись к такому жесту. Это унизительно, но в то же время как-то мило. Это ведь забота. Такое раньше делал для меня только Марк. Но я не знаю, чем заслужила ее от Марата. Возможно, он просто не такой козел, каким хочет показаться. Он услышал слова от девушки, что она просто голодная и не может нормально поесть. Просто пожалел меня и проявил благородство, которое, как оказалось, ему не чуждо. И опять уснула. Машина такая удобная, теплая и уютная, что меня так и тянет спать в ней. Поцелуй в шею разбудил меня. Распахнула глаза и увидела, что надо мной навис Марат и смотрит на мои губы, а до этого целовал шею. Я отпрянула от него, вжавшись в сиденье максимально сильно. «Поспала?» — спросил он. «Да», — прохрипела в ответ я севшим ото сна и волнения от его близости голосом. «Слушай, ты так вкусно пахнешь!» — вдруг заявил он и втянул воздух возле моих волос в легкие. «Конфеткой». «Это шампунь, он с запахом карамели», — ответила я, пытаясь справиться с дрожью и желанием прижаться к нему и втянуть в себя его нижнюю губу своими. «Я могу дать тебе им помыться. Ты же будешь так пахнуть». «Нет, спасибо», — усмехнулся Марат. «Это запах женщины. Нас ждут договоры». Он отстранился и вышел из машины первым. Опять не поняла. Что он сегодня ребусами разговаривает? Он имел в виду, что запах карамели — это женский запах, и он им пахнуть не хочет? Или когда он вдыхает запах моих волос, то ощущает не карамель, а запах женщины, то есть мой? Я слышала о том, что аромат той женщины, которая очень нравится мужчине, имеет особенный магнетизм для него. И думать, что для Марата я именно такая женщина, мне приятно, вопреки здравому смыслу. В заботах время пролетает быстро. Не заметила, как время на офисных часах перевалило за 6 вечера. «Что ж, рабочий день закончился», — устало потер переносицу Марат. «Отложим все на завтра». В его кабинете мы сидели над папками и отчетами с самого возвращения в офис. «А успеем?» — спросила я. «Перед отъездом». «Да», — кивнул он. «Сегодня мы много сделали. Завтра будет попроще. Идите, собирайтесь домой. Я еще немного посижу. Хорошо, кивнула я и в который раз отметила про себя, как же он предан делу. Интересно, что заставило его уйти из столь любимой компании, которой он управлял так толково уже лет 5? Но спрашивать о таком личном я не решилась. «Ангелина Павловна!» — откликнул он меня на выходе. Прямо не может отпустить. Обернулась, вопросительно подняв брови. Марат стоял напротив окна, широко расставив ноги. Высокий красавец с волевым профилем на фоне заката. Что может быть прекраснее? «Как будете добираться до дома?» — спросил он. «А с каких пор, Марат Эльдарович, вас интересует, как будут добираться домой ваши сотрудники?» — ответила вопросом на вопрос я. «И все же?» — настоял он. «Доберусь, не переживайте. До свидания». «До свидания», — ответил Марат. Я вышла в приемную, навела порядок на столе, переобулась в сапоги и сняла с вешалки пальто. Прислушалась. В кабинете Марата стояла тишина. И чего он такой заботливый? Так хочет прощального секса, что даже готов поухаживать за мной целых 3 дня? Мило. Как я доберусь? Прекрасно. На автобусе. Зарплата все же пришла ближе к вечеру. И я больше не бомж, а просто на грани нищеты. В квартиру зашла, стуча зубами и жутко уставшая. Непогода разбушевалась не на шутку. Сначала я долго ждала автобус, в который еле влезла в час пик. Потом стояла все время поездки, а на десерт бежала по лужам под завывание бешеного ветра. «Фух, капец, как там на улице!» — сказала я, снимая сапоги. «Я дома!» «Привет, привет!» — отозвалась Люба и вышла мне навстречу. «Да уж, ты прям мокрая и грязная девчонка!» «А то!» — усмехнулась я, проходя к раковине в ванной комнате, примыкающей к коридору. «Мокрее не бывает. О, кран починили!» «Да, я заняла денег у соседки, купила кран и оплатила работу слесаря», — ответила подруга. «Нужно будет отдать». «Конечно, зай», — ответила я, смывая мыло с рук под теплой струей воды. «Я получила деньги. Сейчас чаю бахну, а то замерзла очень, и носки теплые надену. А потом переведу тебе, сколько скажешь. Ладно?» «Не вопрос», — улыбнулась Любовь. «Поставлю чайник пока». Прошла в комнату и переоделась в теплую домашнюю пижаму. И надела любимые шерстяные носочки, которые связала мне еще мама. Берегу их, не так много вещей от нее осталось. Завибрировал телефон, протянула руку и взяла аппарат в руки. Вздохнула. «Марк». «Кто он?» — прочла я сообщение. «Марк, не начинай опять», — отправила ответ. Пишет мне он впервые после расставания и некрасивого диалога в коридоре квартиры Любы. Но это было ожидаемо. Я знала, что просто так он меня все равно не оставит. Любит, к сожалению. Я это чувствую. Гораздо больше, чем я его. «Ангелина, кто он?» Снова написал Марк. «Какая разница? Если скажу, тебе легче станет?» «Да». «Нет». «Не знаю. Не могу не думать о тебе и том козле». Снова получила от него ворох сообщений. «Прости, Марк. Ничего уже нельзя исправить», — ответила я. «Кто?» «Ну что же ты такой настырный-то? Это у них явно семейное». «Конь в оранжевом пальто», — отправила я сообщение обратно. Марк прочел и не писал больше. Онлайн, но молчал. Обиделся, наверное. Но как еще прекратить этот безобразный допрос, я не знала. «Ангелин, иди пить чай!» — позвала меня с кухни Люба. Горячий напиток приятно согревал изнутри и снаружи. Я обхватила руками кружку, вдыхая аромат черного чая с бергамотом, с ногами забравшись на стул. «Как прошел день?» — спросила Люба, накладывая себе незамысловатый ужин из картошки и курицы. «Нормально», — пожала плечами я. «Насыщен был работой. Марат все хочет успеть перед отъездом». «Перед отъездом?» — изогнула бровь подруга. «Куда это он собрался?» «Блин, я овца! Не хотела пока ей говорить и сама же проболталась. Придется теперь выкладывать правду». «Я тебе забыла рассказать», — ответила я ей. «Марат уходит с поста директора и уезжает». «Куда?» «В США». «Зачем?» «За американскими чиками, Люб», — ответила я с сарказмом. «Я-то откуда знаю? Мне он не отчитался. У нас не настолько близкие отношения. Собственно, у нас их вовсе нет». «А я думала, у вас роман». Внимательно вгляделась в меня подруга. «Ты ошиблась», — ответила я, не моргнув глазом. На телефон Любы пришло сообщение. Аппарат завибрировал. Люба быстро перевернула его, но я успела увидеть краем глаза окошко сообщения и адресата. Марк. Марк? Тебе пишет Марк? Подняла я взгляд на нее. Да, ответила она. Люба сидела с абсолютно невозмутимым видом. Но когда сообщение пришло, она пыталась от меня его спрятать. Подозрительно. И о чем вы общаетесь? Задала вопрос я. Да так, фигня всякая, отмахнулась она. Он давно уже ко мне добавился. Он? К тебе? Марк никого не добавляет. Уж это я знаю точно. Ему некогда переписываться. Он и сидел-то в этой сети, только чтобы со мной поддерживать связь. Ну, хорошо, я добавилась сама, ответила Люба. Что такого? Мне нужно было найти тебя, а ты не отвечала на телефон. Я продолжала хмуро смотреть на нее. Мне все это не нравится. Да, мы расстались с Марком. Но не прямо сейчас же пытаться занять мое место. Все-таки я была права, когда еще в тот раз на моей кухне почувствовала от Любы нездоровое течение в сторону Марка. Эдакий любовный гольфстрим. Но имею ли я право что-то ей предъявлять? Я сама бросила Марка. Он свободен и имеет право общаться с кем угодно. И если Люба сделает его счастливым, что ж теперь? В конце концов, она неплохая девушка, но все же, почему скрывает их общение? «Ответь честно, Люб», — сказала я. «Марк тебе нравится?» «Да», — негромко ответила она, глядя в свою тарелку. «Но пока вы были в отношениях, я бы никогда не посмела влезть». Мы немного помолчали. Я нервно барабанила пальцами по столу. «Если честно, я не знаю, как к этому отнестись. Я ревную. У меня остались чувства к Марку, и с этим не поспоришь. Но я не должна быть эгоисткой и собакой на сене». «Тем более ничего такого он мне не пишет, правда?» Посмотрела виновата на меня подруга. «Он спрашивает о тебе. Как тебя вернуть?» Теперь глаза опустила я. Неудобно и обидно даже за нее по-женски. Она хотела бы общаться с Марком, а он только и делает, что говорит обо мне. Впрочем, вряд ли она ждала другого от него спустя буквально сутки после разрыва со мной. «А тебе он пишет?» Спросила меня Любовь. «Да», — честно ответила я. «Люб, я не думаю, что он готов сейчас к новым отношениям». «Возможно», — отозвалась она. «Ты не в обиде на меня?» «Да нет», — улыбнулась я, а у самой такие кошки заскребли на душе, что волком на луну хотелось завыть. «Марку нужно жить как-то дальше. Я не собираюсь претендовать на него после расставания. Лучше с тобой, чем с какой-то там...» «Ты серьезно?» — просияла Люба. «Господи, как же она влюблена в Марка! Я ничего не замечала». «Да», — кивнула я. «Если он сам этого захочет, я не буду против». «Спасибо», — поблагодарила меня непонятно за что подруга. «Не за что», — встала я из-за стола. «Пойду спать». «А ужин?» «Не хочу. Только прошу тебя, ради всего святого, молчи о том, что я переспала с Маратом. Обещаешь?» «Да», — кивнула Люба. «Я ушла к себе». Легла на постель и уставилась в потолок. «Как же это все сложно!» «Ну, давай с тобой серьезно поговорим, милая собака на сене Ангелина. Нужен ли тебе Марк?» «Да или нет?» «Черт, я не знаю. Может, и нужен, только я ведь сама все разрушила. Марк мне не простит измены. Он не примет меня обратно, даже если очень грустит и до сих пор любит. Тогда почему я не хочу уступить его Любе и дать им попробовать построить отношения? Она его будет любить, не то что я». От мысли отвлек звук вибрации. Подняла телефон к глазам. Новое сообщение. «Марат». Внесла его контакт еще с прошлого раза. «Марат? Этому-то что от меня нужно? Сговорились братики меня сегодня терроризировать по телефону?» Развернула сообщение. «Ангелина, добрый вечер. Я забыл сказать, что завтра у нас переговоры. Меня попросили заключить этот договор, потому что он крайне важен для компании. Нужен будет переводчик. С вас красивый внешний вид, только имейте в виду, что домой заехать мы не успеем. Берите платье и туфли с собой в офис. Домой поедем поздно вечером. Но не переживайте, я вас отвезу». «Он меня отвезет, а я должна не переживать. Мы же спокойно и без приключений еще ни разу не добирались». «Хорошо, я вас поняла», — ответила я ему. Спустя еще пару минут получила второе сообщение. «Снова Марат. Какие-то адреса и телефоны. И что это такое?» «Скинул сюда, чтобы не потерять. Эта информация нужна будет завтра», — пояснил он. Закрыла диалог. Устремила взгляд в окно. Опять вибра. «Ну что еще?» Сняла блокировку с экрана. «Марат, вам зарплата пришла или мне завтра поднять на уши бухгалтерию?» «Пришла? Спасибо. Сухо отписалась я. «Ангелина, а давайте прогуляемся». Пришел новый мессендж. Изогнула бровь. «Прогуляемся? По лужам и ветру? Он погоду-то видел вообще?» «Нас снесет ветром и утопит дождем». Не удержалась я от сарказма. «Ты за окно выглядывал? Там страшно». «Я тебе не парк предлагаю. Кроме улицы есть еще ресторан, бар, кино. Выбирай», — ответил он. Я прочла. Не ответила. Наблюдала за ним. Спустя минуту я увидела, пользователь Марат набирает для вас сообщение. Перо возле аватарки внезапно исчезло. Он стер. Потом снова стал набирать и снова стер. Стало почему-то смешно. Что там с ним происходит вообще? «Я приеду через час». Получила я сообщение в утвердительной форме. «Ну, не наглец, а?»